Анализ фильма. Исследователи описывают зло в Антихристе как ощутимое и враждебное присутствие. Эми Симмонс пишет: «Наиболее интересный и, пожалуй, наиболее тревожный аспект фильма заключается в том, что страх исходит из источника, который находится глубже, чем это раскрывается в сюжете. В Антихристе всегда есть мучительное сомнение в существовании более тревожного измерения иных сил, находящегося за пределами нашего понимания. Антихрист исследует это измерение, темную негативную сторону духовной реальности, из которой происходит зло, и наши отношения с ней». Роджер Эберт проницательно добавляет: «Если вам приходится спрашивать, что символизирует фильм, то ответ — ничего». В случае Антихриста мне не пришлось задаваться этим вопросом, он сам мне рассказал. Я полагаю, что Антихрист — это попытка создания альтернативной теологии. Фон Триер предлагает собственную версию тех пассажей из книги «Бытия», в которых человека изгоняют из Эдема, и сатана занимает свое место в мире. Хотя Антихрист основывается на библейской истории из книги «Бытия», он не спровергает и высмеивает избитые религиозные тропы, чтобы вызвать когнитивный диссонанс у зрителя. Это позволяет ему не только погрузиться в актуальные гендерные вопросы, проблемы патриархата, материнства и глубинных разломов в отношениях мужчин и женщин, но также раскрыть нашу истинную ситуацию и трагическую дилемму. Духовная реальность зла незримо вторгается в нашу жизнь, а мы находимся в опасности и даже об этом не подозреваем. Мифические и библейские истории обрамляют многие фильмы фон Триера. «Золотое сердце» — кинотрилогия «Золотое сердце». «Ад» — Данте. «Нимфоманка» — дом, который построил Джек. «Страсти Христовы» — картины освобождения, рассекая волны и танцующая в темноте. Они опираются на мифы не просто так. Мифические архетипы резонируют с людьми миллионом разных способов, и наибольший отклик они находят, если миф существует в нескольких ипостасях. Хотя сюжет Антихриста основан на истории из книги «Бытия», его более прямым предшественником является «Потерянный рай» художника-пророка Джона Мильтона, где, как и в Антихристе, рассказывается история, которая отличается от библейского текста. В книге «Бытия» змей — говорящее животное, и Адам с Евой оба находятся у дерева. Книга «Бытия», глава 3, стих 6. Но сатана у Мильтона целенаправленно вселяется в змея, и Ева из потерянного рая в одиночку встречается с ним, змеем, у древа. Она в Антихристе нарциссична, подобно Еве в потерянном рае Мильтона. И, словно нарцисс Овидия, смотрит на свое отражение в озере. Она замкнута на собственных потребностях, скорби и боли. Ее ребенок один бродит по лесу ночью, но она говорит: «Он отдалился от меня в тот последний раз в Эдеме. Он мог бы приложить больше усилий, чтобы быть рядом со мной». К 9 книге Ева Мильтона предстает умной, независимой и способной отстоять свою точку зрения. Она убеждает Адама разделить их труд, чтобы она могла работать одна. В Антихристе она самостоятельно отправляется в Эдем. Вкусив запретный плод, Ева глубокий древу отдала поклон, желая силе оказать почет. По словам Клайва Стейплза Льюиса, Ева становится примитивной или язычницей, поклоняющейся духу дерева. Подобным образом в Антихристе она соблазняется языческой верой в природу, представленную демоническими сестрами и их владыкой сатаной, который становится и ее господом. Понимание того, что Антихрист как минимум отчасти основывается на потерянном рае, придает ему более связный смысл, а также предполагает некоторую теологическую интенцию, если эти два произведения связаны друг с другом столь тесно, как демонстрирует даже такой краткий обзор. Рассматривая параллели между Антихристом и потерянным раем, можно увидеть, что в Антихристе сказано гораздо больше о зле в целом и отношении людей ко злу, чем может показаться на первый взгляд. В своей ироничной манере фильм целенаправленно поднимает один из старейших философских вопросов — проблему зла, но помещает ее в контекст, где эти вопросы могут быть исследованы без предубеждений против религиозной традиции, ограничивая тем самым провокацию зрителя. Мир Антихриста не соприкасается с миром, привычным нам, но подчинен влиянию духовных сил и управляемой ими природе. Он и она приносят свои культурные конструкции, которые в конечном счете становятся ненужными. Антихрист — это поиск как для режиссера, так и для зрителя. Фильм можно рассматривать в качестве трактата о зле, поскольку он предполагает сложный анализ сверхъестественного зла, природы как зла, а также греха внутри людей и между ними. Рассмотрение зла в контексте современных теологических работ способно внести некоторую ясность, хотя подробный ответ выходит за рамки данной работы. Классический взгляд на зло в западном мире исходит от блаженного Августина. Зло не есть какая-либо сущность, но потеря добра получила название зла. Это не субстанция и не вещь. Поскольку источник зла в добре, то его не существует, если только оно не паразитирует на добре. Зло несет с собой чувство утраты, возникающее как сбой, когда существо отрицает свою роль и больше не может быть тем, кем предназначено быть. Согласно святому Августину, зло возникает как проявление свободной воли людей, и его причиной является акт добровольного отречения от Бога в пользу меньшего или низменного блага. Существование зла важно для Бога, так как позволяет создать мир, в котором у людей есть настоящая нравственная свобода воли, а сила нравственности и совершенство характера развиваются только через конфликт, борьбу и выбор. Однако для Августина зло в конечном счете есть необъяснимая тайна, поскольку оно не является субстанциональной сущностью и выходит за границы нашего понимания. В главе 3 я рассматриваю три символа зла Рикюра, придающих злу язык — запятнанность, грех и виновность. Антихрист показывает все три, но в центре его внимания — виновность. Дефо замечает в интервью на DVD, что фильм — это размышление о виновности и зле внутри нас, которое открывает что-то во мне. Антихрист, однако, более глубоко вникает в спектр вопросов о возникновении зла в связи с творением. В основе фильма лежит вопрос, что если мир был сотворен сатаной? Использование сатаны в качестве противника позволяет учесть духовную реальность, которую критики и исследователи обычно называют сверхъестественным, в вопросе, откуда берется зло. Хотя современные работы на эту тему фокусируются на крупномасштабном зле и человеческих страданиях, Антихрист обращается ко злу личному или греху. Фильм находится в уникальной позиции, позволяющей рассуждать о ключевых теологических вопросах о зле, таких как существование сатаны и демонов, их и природное отношение ко злу в людях и проникновение греха в мир. Как было рассмотрено ранее, в скандинавских странах существует давняя традиция поверий в силу сатаны и его демонов, ведьмы и народных практик, связанных с этим. Линда Хаверти-Рак, профессор в Калифорнийском университете в Беркли, исследователь кино и колониальной истории, утверждает, что создание фильмов в этом ключе почти обязательно для мастеров скандинавского кинематографа. И не просто в виде народной истории, но как переживаемого опыта. Это также очевидно по биографии Стриндберга «Инферно». Фон Триер ссылается на нее в пресс-релизе «Антихриста» как на один из источников вдохновения. Известно, что «Час волка» 1968 — самый демонический из фильмов Бергмана. Это история самого режиссера. Прикроватный столик Бергмана покрывали рисунки демонов, с которыми он вел беседы. О своих ночных переживаниях он говорил следующее. «Я испытываю разные чувства. Особенно здесь, когда светит полная луна и царит тишина. И я ощущаю, что меня окружают иные реальности. Я чувствую, что окружен сущностями, которые, возможно, хотят мне что-то сказать, но что, мне неизвестно. Это не суеверие, это факт, так оно и есть. В интервью журналу Life, озаглавленном «Я живу на краю очень странной страны», Бергман говорит: «Я написал сценарий «Часа волка» в очень тихой комнате. Когда я пишу, в комнате никогда не бывает солнца. Я даже спал в той же комнате, но через несколько недель мне пришлось остановиться. Демоны приходили и будили меня. Они стояли и разговаривали со мной. Это было очень странно. Я живу на краю очень странной страны, и я не знаю, что произойдет». Она упоминает имя сатаны в Антихристе, когда говорит: «Природа — церковь сатаны». Ветер немедленно отвечает ей, сдувая желуди в кухонную раковину: «Ты чувствуешь? Это его дыхание». Сатана, очевидно, является символом, обозначающим зло, но в то же время у него есть своя собственная история. Имя «Сатана» — это транслитерация «Сатан», что переводится с иврита как «противник». Еврейское писание содержит три упоминания о сатане, хотя неясно, имеется ли в виду во всех случаях одна и та же сущность. В книге Иова, глава 1, стихи с 11 по 12, и глава 2, стихи с 5 по 6, сатана просит у Бога разрешения перед небесным престолом испытать его слугу Иова. В видении Захарии сатана обвиняет великого Иерея Иисуса перед Богом, и сатана провоцирует Давида провести перепись в Израиле. В этих эпизодах сатана играет роли, соответствующие более поздним текстам, испытывает, обвиняет и вводит людей в заблуждение. Похоже, в какой-то момент Бог даровал ему эту власть. В межзаветный период стало встречаться более глубокое понимание сатаны, в том числе в Откровении Авраама, глава 23, стихи с 11 по 13, в книге Юбилеев, глава 10, стихи с 7 по 13, в Завещании Иова, с главы 2, стих 2, по главу 3, стих 5. В главе 20, в стихах с 1 по 3 и других текстах. Сатане подчиняются демоны, что подтверждается Евангелием от Луки, в котором сатана идентифицируется как Вельзевул, правитель демонов и царство бесов. Иисус в своих исцелениях и экзорцизме громит царство сатаны. Это можно увидеть уже в первом изгнании бесов Иисусом. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий“». Иисус запретил ему, сказав: „Замолчи и выйди из него“. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. Евангелие от Луки часто упоминает дьявола, бесов и власть. Термин, обычно употреблявшийся применительно к владычеству сатаны в еврейской и христианской литературе того периода. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12, гласит: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Антихрист заявляет об универсальности личного зла или греха, то есть со временем каждый согрешит. Это показывают как архетипичные имена «она» и «он», так и размытые лица всех остальных актеров фильма. В одном из своих ранних интервью фон Триер заявляет о собственной всеобъемлющей озабоченности мировым злом и личным злом или грехом. «Всю свою жизнь меня интересовало несоответствие между философией и реальностью, между убеждением и его реализацией. Общее предположение состоит в том, что все люди способны более или менее одинаково различать добро и зло. Но если это справедливо, почему мир выглядит именно так, как он выглядит? Почему все благие намерения моих родителей ни к чему не привели? И почему мои собственные благие намерения ни к чему не приводят?» Вопрос, почему все грешат, приводит к выводу, что порочна сама наша свобода воли. Если все грешат, то все виновны, и по логике систем морального правосудия заслуживают наказания. Фильм исследует порочную волю через идеологические типы патриархата, либерального гуманизма, рационализма, психологического исцеления и духовной силы или язычества, которые борются друг с другом в стремлении к господству и подчинению. В «Антихристе» порицания достойны и он, и она. С поправкой на определенные ограничения мы являемся как теми, кто совершает действия, так и теми, кто от них страдает. Однако мы обладаем способностью осуществлять определенный контроль, делая нашу жизнь более добродетельной или жестокой, вне зависимости от природы наших отношений с Богом. И все же последствия греха огромны, запутаны и неисчислимы. Историк церкви Джеффри Бромели комментирует: «Мы — люди, живущие в противоречии, люди стыда, страха, вины, заблуждений, щедрые на спонтанность, скупые на воплощение наших желаний, люди идеализма и цинизма, спутанных друг с другом добра и зла. Мы не знаем себя самих, бежим от себя не меньше, чем бежим от Бога, и пытаемся сделать это неизвестное «я» центром нашей жизни вместо Бога. Наш разум способен как стремиться ввысь, так и опускаться до самых чудовищных извращений. Даже внутри религиозных общин мы можем ослепнуть и, подобно тем, кого осуждал Исаия, начать называть добро злом, а зло добром. Часто это вызвано ложной верой в ритуал, как замену подлинных отношений, которых желает Бог. Поскольку Антихрист обращается к сверхъестественному злу, злу в природе и греху в людях, важно рассматривать зло с точки зрения окончательной реакции Бога на грехопадение в христианской традиции, искупление и исцеление разрыва между Богом и творением, инициирующее господство любви. Это особенно верно, поскольку Антихрист перекликается с потерянным раем, где Христос играет центральную роль. Своей смертью на кресте Иисус Христос признал недействительными притязания греха, сломил его тиранию и уничтожил его силу. Как нам отвергнуть господство власти, доминирования, и выбрать Божье господство любви? Этот выбор рождается из осознания чудовищности нашего греха и неспособности исцелить то, что искорежено и сломано внутри нас. Началом такому осознанию служит обличение греха Святым Духом, который окружает нас любовью и своим присутствием, даже несмотря на свою незримость. Глубокое раскаяние возникает из осознания греха. Это ответ на грех, ибо благодаря вере и покаянию мы получаем прощение, полное отпущение грехов по благодати Иисуса Христа через силу и живое присутствие Святого Духа внутри каждого верующего человека. Я утверждаю, что эта благодать — не только один из элементов Антихриста, но и его непризнанная высшая точка, как в историях Фланнери О'Коннор. Независимо от того, переживает ли Божье творение изгнание или апокалипсис, то, что может показаться последним словом, не является последним словом Бога. Это будет рассмотрено в эпилоге Антихриста. Антихрист показывает природу, в которой определяющее явление — смерть. Мертвые деревья возвышаются над ландшафтом. Животные открыто демонстрируют признаки смерти, а зелень Эдема — вуаль, за которой прячется смерть. Она слышит плач приговоренных к смерти. Так как Эдем является естественным продолжением своего создателя — сатаны, природа в нем и зла сама по себе и страдает под бременем зла. Многие ученые и теологи различают точку зрения Августина, что грехопадение порождает хищническую натуру. Однако Стэнли Розенберг, один из исследователей Августина, умело демонстрирует, что в своей более поздней работе о свободе воли Августин показывает: разложение необходимо для прогресса и присутствует с самого начала, а значит, не является злом. Он утверждает, что для развития будущих форм бытия необходимы изменения, А это значит, что прежние условия должны перестать существовать в том виде, в каком были. Тем не менее, люди все больше и больше злоупотребляли ресурсами Земли, и не только в последние столетия. В книге «Левит» приводится требование закона Божьего: «А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня, поле твоего не засевай». Если проигнорировать это правило, Бог позаботится о том, что будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. «Но сыновья возмутились против меня, нарушали субботы мои, не давая отдыху как работникам, так и земле». Иезекииль, глава 20, стих 21. После падения Иерусалима во все дни запустения она, земля, субботствовала. Согласно цитате, которую я привожу в начале этой главы, фон Триер ясно дал понять о своем намерении снять что-то про Антихриста, основываясь на теории, что мир сотворил не Бог, а сатана. Это, а также странные сатанинские звуки, совпадающие со сверхъестественными моментами, когда поднимается туман, падают желуди и странно неподвижные папоротники внезапно колышутся от дуновения ветра, как раз перед появлением лани и лисы. Говорят нам, что именно сатана, а не природа, является движущей силой эдемского зла. Фон Триер комментирует: «Я считаю себя религиозным человеком, но духовным? Нет. Я бы скорее сказал, что нахожу сверхъестественное довольно волнующим». Она прямо говорит об Эдеме как о церкви сатаны, а о ветре как о его дыхании. Эти звуки и визуальные эффекты подразумевают, что дух сатаны, подобно святому духу, вторгается в природу и существ, которые поклоняются ему, овладевая всем Эдемом. Жизнь Эдема — тонкая завеса над смертью, необычайно тихая до тех пор, пока ее не всколыхнут дыхание и звуки сатаны. Такова зараженная злом природа Эдема в Антихристе. Вопрос, что если мир был сотворен сатаной, движет не только нарративом Антихриста, но и его оформлением и стилем. Действие разворачивается в злом Эдемском саду, это раскрывается в его мизансцене. Его порочность существует сама по себе, вне разворачивающегося в нем повествования. Он является диаметральной противоположностью творению Бога, описанному в еврейской Библии. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». В Антихристе лесистые границы Эдема и его создатель Сатана четко обозначены горящей землей, напоминанием об аде. Земля обжигает ее стопы, как только она ступает на нее. Она показывает ему ожоги. Все катится по спирали вниз для него и для нее после вхождения в Эдем. В библейском Эдемском саду Бог произрастил всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Когда Адама и Еву изгоняют из Эдема, они находят дикую местность, заросшую колючками и сорняками, требующую мучительного труда, чтобы выращивать пищу. И наоборот, Эдем Антихриста окружен лесом, но его земля покрыта высохшей травой, как пустоши за пределами Эдема из книги Бытия, населенные смертью, а не жизнью. Проснувшись в первое утро в Эдеме, он с удивлением видит, что его рука свисает из окна, а затем в ужасе обнаруживает, что она покрыта кровососущими паразитами. Визуальные метафоры из слов Августина о том, что зло паразитирует на добре, о котором говорится ранее. В центре Эдема находится большое засохшее дерево, противоположность древу жизни из книги Бытия. Другое дерево в Антихристе с корнями, обвивающимися вокруг женских конечностей, под которым он и она занимаются жестоким сексом, эта сцена изображена на постере фильма, имеет сходство с древом познания добра и зла из книги Бытия, от которого Ева и Адам вкусили запретный плод. Под ним в Антихристе он временно вкушает плоды Эдема, его демонов, как будет показано далее. Несомненно, оба или одно из деревьев также олицетворяют гигантский ясень Игдрасиль из скандинавской мифологии. Игдрасиль является древом жизни, чьи ветви раскинуты по всем мирам, связывая в одно целое землю, ад и рай. Флешбэк из предыдущего лета, проведенного в Эдеме, показывает мир за его пределами. Бесконечный лес, тяжелое серое небо, затянутое тучами, посреди которого стоит Эдем, бесплодный анклав смерти. Во время терапевтического упражнения она боязливо перепрыгивает с камня на камень через пожухлую траву. Это перемежается с ночными кадрами в замедленной съемке, показывающими гротескные гниющие растения под травой, кишащие пугающими насекомыми, когда ее обнаженная нога погружается во влажную гниль, а подол ночной рубашки тащится по ползучей, гниющей жиже. Леса изобилуют хтонической природой, гротескными животными и зловещими звуками. Фланнери О'Коннор изображает похожий лес в своей ужасающей, духовно глубокой истории «Хорошего человека найти нелегко». Уильям Берг описывает ее следующим образом. «Дикий край, подобный тем, что изображал в своих произведениях Хоторн, который метафорически является одним из участников действия. Лес обретает зловещий, выжидающий вид». Нам говорят, что полоса леса зияла, как темный, раскрытый рот, что ветер колыхал верхушки деревьев, как долгий удовлетворенный вздох. Эдем в «Антихристе» больше, чем метафора. Это полноценный персонаж, взаимодействующий с ним и с ней, воплощая в жизнь последствия злого мира. Камера намеренно перемещается по мизансцене, чтобы осветить истинный характер Эдема и невысказанную, недосказанную, более глубокую историю. Происходящая в Эдеме часть действия раскрывает и показывает присутствие сатаны различными способами. Оно кажется естественным, как туман или ветер, колышущийся в папоротниках и деревьях, но всегда сопровождается странными и ужасными высокими и низкими звуками. Звук сатаны, объявляющий о его присутствии, также сопровождается сверхъестественными визуальными элементами — холодным искусственным светом, падающими желудями, ланью, лисой и вороной. Камера заставляет нас вплотную взглянуть на эти неестественные или сверхъестественные элементы, чтобы мы не могли их не заметить. В поезде, идущем в Эдем, он проводит с ней упражнение на воображение. В монументальных кадрах, подражающих Тарковскому, она кажется крошечной, плывущей в чрезвычайно замедленной съемке, окутанная туманом в темно-синем лесу и освещенная странным искусственным светом. «Здесь рано темнеет», — объясняет она. «Идя мимо лисьей норы, чувствуешь себя так, словно идешь по грязи». Объектив камеры наблюдает за ней из глубины лисьей норы, и мох свисает, как волосы из пасти, дрожа от слышимого дыхания. Она замечает, что гигантское засохшее дерево в Эдеме обладает какой-то странной индивидуальностью. Такие эксцессивные визуальные образы, звук и внезапное проявление сверхъестественного сбивают с толку и дезориентируют зрителя. Ангелос Куцуракис говорит, что это создает разрыв между реальностью и представлением, что порождает ощущение критической дистанции, ставя образ превыше текста. Однако, сосредотачиваясь на процессе и создавая напряжение в параллельных точках, не ослабляя его, фильм не дает многих подсказок о том, как его следует расшифровать. С политической точки зрения красота такого искусства заключается в его интерпретируемости на различных уровнях, но это также означает, что часть вложенного автором в фильм смысла остается незамеченной. По-видимому, именно так обстоит дело с Антихристом, когда речь заходит об уровне духовной реальности. Из-за недостаточного понимания библейской или религиозной традиции теологическое значение кинематографических смыслов изображения и звука часто упускается как зрителями, так и критиками. Я уже говорила ранее, что задача пророческого голоса — поставить нас лицом к лицу с нашим грехом, и что духовный конфликт — это конфликт между грешным, сломленным человеком, столкнувшимся с духовной реальностью Бога, но искушаемым, сбитым с толку и обманутым сатаной, которого Иисус называет отцом лжи. Мир Антихриста — это мир сатаны, однако в нем присутствует и Бог, а духовный конфликт не менее очевиден. Для него внутренними конфликтами являются последствия патриархата, доминирования, власти, а для нее — тяготы материнства и ограничения, навязанные негласными требованиями патриархата, подчинения. Если рассматривать эти конфликты в контексте библейского мифа, становится ясно, что это те же самые проклятия, которые пали на Адама и Еву, когда те были изгнаны из изначального райского сада. До грехопадения не существовало никакого намека на иерархию. В тексте еврейской Библии создание Евы в качестве подходящей помощницы или компаньонки не подразумевает иерархии, как и их сексуальная связь, потому что они — одна плоть. Они оба наги и не имеют чувства стыда до грехопадения. Книга Бытия, глава 1, стих 26, иллюстрирует их партнерские отношения. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Независимость и свобода Евы как человека проявляется в том, что она предлагает Адаму запретный плод, а независимость и свобода Адама как человека проявляется в том, что он решает принять его от нее и вкусить. Свобода выбора возможна в Эдеме, но в данной ситуации она касается единственного запрета — плода от древа познания добра и зла. Я полагаю, что проклятие или наказание, рассматриваемые как обратная сторона первоначального благословения, могут дать некоторые ключи к разгадке головоломки господства и подчинения. Проклятие Евы, поскольку оно обычно является антитезой желанию, ограничивает ее независимость и свободу, давая стремление к его любви вместе со всеми кандалами и тяготами, сопутствующими деторождению. Это не значит, что оно одинаково сильно у всех людей или актуально для всех культур. Когда она не находит искомую глубокую связь с ним, то обращается к Эдему посредством языческих сил и детского жертвоприношения, похожими на те, что порицал Иезекииль. Адам принимает плод вместо того, чтобы действовать как ответственный любящий партнер и убедить Еву не вкушать его. Поскольку он уклоняется от этой ответственности, проклятие частично лишает независимости и свободы и его, ибо он проклят тем, что несет на себе груз обязанностей, неспособность уступать и вечное патриархальное стремление к доминированию, хочет он этого или нет. Это сопровождается стремлением к контролю и власти, второму главному греху народа Иезекииля. Стремление, от которого он не может избавиться, несмотря на то, что хочет видеть себя либеральным, непатриархальным и сострадательным, как он в Антихристе. Воображать, что он непатриархален, — это самообман. Он и она невольно следуют своим проклятиям, но презирают их. Мы переживаем их личный конфликт через противопоставление дискурсов, а духовный конфликт — в противостоянии силам Эдема. В ней представлена смесь идеологий. Мы видим слабые отголоски как Евы из книги «Бытия», так и Евы Мильтона. Но в то же время напрашивается параллель с Лилит, первой женой Адама в еврейском мидраше, известной своей сексуальной агрессией, детоубийством и добровольным союзом с силами зла. Наиболее ранняя форма легенды о Лилит, как о первой жене Адама, приводится в алфавите Бен-Сиры и датируется периодом между 700 и 1000 годами нашей эры. Опирающаяся на более раннее предание о Лилит, эта реконструкция является наиболее полной, хотя она обычно считается сатирическим произведением. Бен-Сира рассказывает об отказе Лилит лежать под Адамом во время полового акта, потому что она считала себя равной ему. В гневе она произносит тайное имя Бога, улетает и отказывается возвращаться, утверждая, что была создана для убийства новорожденных. Кабала отождествляет ее с ночным демоном, душительницей детей, соблазнительницей мужчин, супругой сатаны, Самаэля и царицей сил зла. Она в Антихристе также сексуально агрессивна и одержима злом, обретенным через неизвестное соглашение с демонами сатаны. Ее история, как становится очевидно, начинается не с пролога. Примечательно, что пролог Антихриста начинается в разгар действия, подобно потерянному раю, аду Данте, Гамлету, Илиаде и Одиссея Гомера, подсказывая нам, что события, произошедшие до начала действия, на них намекает пролог, играют в сюжете центральную роль. Эти подсказки из прошлого лета, которые она провела в Эдеме, раскрываются в течение фильма посредством смутных образов, становясь все более и более четкими, пока с абсолютной ясностью не предстают перед нами во флешбеках из пролога ближе к концу фильма. Если проводить параллель с пребывающим в христианине Святым Духом, как предлагается ранее, то она пригласила вселиться в нее и овладеть собой сатану или его демонов, представленных в виде сестер. В течение фильма камера намеренно двигается так, чтобы служить зрителю проводником по комнатам и лесу, давая понять, что внутри миров квартира и Эдема иная реальность не просто существует, но контролирует разворачивающиеся события. Камера вынуждает зрителя смотреть только на то, что она хочет показать. Повествование, в котором важнейшие последствия ее сделки с сатаной происходят в прологе. Хотя более четкие доказательства появляются позже, важная подсказка содержится в кадре, снятом на стационарную камеру. Он наплывает и фиксирует свидетельство этого присутствия в сочетании со звуком. Порыв ветра распахивает незапертое окно, занавески развеиваются, и внутрь комнаты летит снег. Как говорилось ранее, это вновь происходит в Эдемской хижине, когда она заявляет, что Эдем — церковь сатаны. Занавески развиваются, ветер задувает в хижину желуди, и она замечает: «Ты чувствуешь? Это его, сатаны, дыхание». Необходимо задаться вопросом, является ли это присутствие феминным, особенно принимая во внимание ее комментарии о сестрах и о том, что они втянули ее в злую природу Эдема. Хотя это не исключено, изначальное утверждение о сотворении мира сатаной, Эдем как церковь сатаны, дыхание сатаны и рисунок, изображающий женщин, отдающих своих младенцев дьяволу, который висел прямо над ее заметками к диссертации, указывают на то, что это присутствие и сила является сатаной, исторически считавшимся асексуальным ангелом. Первый неподвижный кадр со звуком сатаны появляется в главе 1 Антихриста под названием «Скорбь». После того, как он покидает больничную палату и оставляет ее одну, ручная камера сменяется панорамной съемкой. Слышен глубокий, резонирующий, гудящий звук, и камера, наконец, застывает на статичном кадре в сверхкрупном плане нижней части прозрачной вазы с цветами, в которой видны гниющие стебли и осадок. Кадр взаимодействует с различными чувствами зрителя. Глубокий ракочущий звук отдается в костях, высокий тон ощущается в ушах и голове, разлагающаяся слизистая субстанция, медленно кружащаяся в густой мутной воде, воспринимается через тактильную память и вызывает воображаемый запах гнилостного разложения. Статичные кадры в фильмах фон Триера указывают на важные символы, изображая их подобно художественным полотнам, в то время как многозначные стилистические эксцессы инициируют участие зрителя в сюжете без повествования и персонажей. Темы смерти и разложения в природе являются центральными для фильма и испытываемого персонажами в Эдеме. Она особо чувствительна к присутствию сатаны. Ее овладевает не просто зло в целом, а конкретная сила сатаны и сестер, его демонов, что становится все более очевидно с развитием сюжета, как и ее проактивная роль в падении Ника. В прологе медведь привязан к воздушному шару, дразняще парящему над его кроватью. У детского монитора отключен звук, дверка манежа и окно не заперты. Ник замечает, как хмурится маленький странный плюшевый мишка с необычно скривленным ртом. Объектив камеры следует за Ником, открывающим дверку манежа. Ребенок остается вне фокуса, пока камера наблюдает за тем, как он смотрит на своих родителей, занимающихся любовью. Фокус переключается на него, когда он поворачивается к камере и смотрит прямо в объектив, противоестественно спокойный, но доверчивый. В следующем кадре мы видим открытое окно. Ник подвигает стул к окну, взбирается на карниз и делает шаг наружу. Он повыше поднимает хмурого медведя, чтобы тот мог лучше видеть, и поскальзывается, падая в чрезвычайно замедленной съемке. Когда они падают, головы Ника и медведя выгибаются назад, а перекрестный монтаж показывает голову его матери, также выгибающуюся назад. Он грациозно плывет по воздуху к земле без страха, с выражением спокойствия на лице. Кадры идентичных движений Ника и его матери сменяют друг друга, пока он, наконец, не ударяется о землю, тематически соединяя параллельные движения в голове зрителя. Это первый намек на ее виновность. Крупный план показывает медведя, упавшего на землю с преувеличенной задержкой. В следующем кадре мы опять видим ее, но она встревожена только когда на землю падает медведь, а не ее сын. Лишь в этот момент ее глаза открываются и радостно смотрят вверх. Это говорит о том, что хмурый медведь — нечто большее, чем мягкая игрушка. Сам факт присутствия медведя, а также выбор моментов для его появления, от дразнящего парения в воздухе до падения, на котором особо фокусируется камера, наводит на мысль, что он является инструментом либо проводником. Сцена повторяется во флешбеке в конце фильма, четко давая понять. Она знала, что Ник забирается на подоконник, так как она вспоминает об этом. Она — пособница медведя и его действий. Ее одержимость становится еще более ярко выраженной, когда она возвращается домой из больницы, и он берет на себя ее лечение. Все во тьме, включая его и ее. Она целует его в кровати, но отстраняется столь же внезапно, когда на экране появляется статичный кадр ярко освещенных белых берез, изгибающихся дугами в черном лесу. Кадр сопровождается низким ревом и гудением сатанинского звука, созданного с помощью аудиодизайна Кристиана Андерсона, который использовал проглоченный микрофон для записи внутренних звуков тела. Интервью с DVD. Кадр исчезает, и его сменяет сверхкрупный план ее дергающегося глаза и участившегося пульса, показывающий начало приступа тревоги. Зритель тактильно погружается в ее панику благодаря сверхкрупным планам, сюрреалистичным и похожим на сон. Ее бешено бьющееся сердце, блестящая от пота грудь, трясущаяся рука, чрезвычайно интимно запечатленные на объектив «Lens Baby». Бренд объективов, как правило, используемых в выборочном фокусе. То есть при выделении в композиции отдельного объекта и эффекте боке — художественное размытие фона, при помощи которого возможно вручную наклонять, перемещать и размывать плоскость вокруг точки фокусировки. Появляется еще одна вставка — заросли терновника или похожие на кости голые ветви наверху в ночи. Ярко, неестественно освещенные, с движущимися черными тенями. Их дополняют странный звук и ее телесная паника. Без этих образов и звука происходящее могло бы сойти за обычный приступ тревоги, но я полагаю, что дополнительные элементы изображают ее одержимость. Приступ завершается кадром, где ясно видны ее затылок и шея. Это изображение снова возникает во время наплыва и сверхкрупного плана ее волос, когда она следует за плачем ребенка в холмах Эдема. Его головы и шеи во время жестокого секса под эдемским деревом и во время его приступа тревожности ближе к концу фильма. Задняя часть шеи известна как уязвимое место. Через него злые духи проникают в людей, часто бывающих одержимыми. Пощечина считается одним из методов, с помощью которого можно не дать духам попасть внутрь человека в неподходящее время. Позже она будет молить его дать ей пощечину во время секса. Его отказ возымеет серьезные последствия. Цитируя фразу Лоры Маркс о том, что глаза сами по себе действуют как осязательный орган, Симмонс умело описывает тактильную визуальность фильма. При этом подходе изображение становится чувством, и вместо налаживания связи между эстетической составляющей и тематическим содержимым, зритель воспринимает изображение на чисто физическом уровне. Следовательно, благодаря своим редким диалогам, задумчивому темпу, запоминающейся кинематографии и монтажу, «Антихрист» поощряет применение всех органов чувств, таким образом приглашая зрителя осмыслить опыт восприятия фильма на телесном и интуитивном уровне. Он предлагает ей экспозиционную терапию и считает, что она смогла бы помочь ей лучше всего, заставляя встретиться со страхом, который вызывает у нее тревогу. Она предполагает, что источник ее страха находится в лесах Эдема. Когда она вспоминает об этом, начинается глубокий гул, похожий на низкий регистр фортепианного звука. Она пытается насильно заняться с ним сексом. Они борются, задирают друг друга, пока она не кусает его до крови за сосок. Они оба шокированы, она раскаивается. Иное присутствие, проявляющееся через зловещие звуки и странные образы, берет над ней контроль, внутренний крик, а затем исчезает. По дороге в Эдем мимо проносятся деревья, открывая подсознательно заложенные образы ее внутреннего ужаса за окном поезда. Образы и звуки присутствия сатаны от начала пролога до концовки передают, что замысел фильма — показать одержимость, а не безумие. То, что она виновна в смерти сына, не является предрешенным выводом. Большинство исследователей усматривают большую неоднозначность ее роли в смерти ребенка или вообще не согласны с этим. Бодиль Мари Ставнинг Томпсон говорит: «Антихрист не дает нам возможности узнать, что истинно и кто виновен». Лори Марсо утверждает: «Неясно, сознательно или бессознательно она способствовала его смерти и или как это могло произойти». Однако Роб Уайт пишет: «Флэшбэк показывает, что она наблюдала, как малыш забрался на подоконник, с которого затем произошло смертельное падение». Но антихрист не скупится на подсказки о ее проступке. Оборванного птенца пожирает хищный родитель. Полароидный снимок-автопортрет, на котором Ник играет позади своей матери, чьи остекленевшие глаза угрожающе нависают на переднем плане. Воспоминание, в котором Ник рыдает, когда она надевает на него не ту обувь. В комментарии к фильму Мюррей Смит прямо спрашивает у фон Триера: виновна ли она в смерти Ника? И затем сразу добавляет, что, по его мнению, на этот вопрос нет окончательного, однозначного ответа. Фон Триер отвечает: да, но это легко можно интерпретировать как чувство вины за убийство мальчика. То, как он это заявляет, не оставляет сомнений в авторском замысле. Две сцены в Эдеме иллюстрируют ее виновность еще до финального флешбека. По ее словам, ей никогда не приходило в голову, что в Эдеме Нику может угрожать какая-либо опасность. Сразу за этим следует похожий на сон монументальный кадр, снятый подобно Тарковскому. Мы наблюдаем, как крошечный Ник бродит ночью в одиночестве на опушке огромного леса, размахивая своим медвежонком. С высоты птичьего полета или с высоты Божьего ока тьму пронзает яркий, холодный, искусственный свет, который следит, шпионит за ребенком. Когда он ступает в черную тень деревьев, она проглатывает его, и он исчезает. Указания по сценарию требуют искусственного движущегося освещения вертолета, но тени должны оставаться неподвижными, подобно тому, как неподвижны папоротники до тех пор, пока их не всколыхнет сатанинское дыхание. Возможно, это отсылка к главе 5 стиху 8 первого послания Петра. «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Во второй сцене он пробирается на чердак к ее рабочему столу, увешанному фотографиями средневековых женщин, которых пытали как ведьм. В своих записях она говорит, что дьявол помечает ведьм родинкой. У нее она есть, и ее почерк после этого неразборчив. Позже он предлагает упражнения по смене ролей. Она олицетворяет разум, а он природу, как снаружи, так и внутри. Она признает, что в дополнение к природному злу обнаружила, что если человек зол по своей натуре, то значит такова и природа всех сестер. Они не контролируют собственные тела, за них это делает природа, а значит женщины — зло. Когда она рассказывает об этом, он вспоминает о двух рисунках на чердаке, на одном из которых изображена такая жуткая женщина-демон, что второй рисунок легко пропустить. На нем сатана окружен женщинами, которые протягивают ему младенцев на заклание. Потрясенный ее словами, он спорит с ней, но она отстраняется. Немного смущенная, она, наконец, отвечает: «Забудь об этом. Я не знаю, почему это сказала.